Садко вместе с Задовым скучали, облокотясь о помост карусели. Приятели коротали время, лузгая семечки и сплевывая шелуху на чистый асфальт плаца. Кузнецов стоял немного в стороне, чтобы не испачкать китель о пыльные доски отрядного транспорта. Николай аккуратно набивал папиросами платиновый под алюминий портсигар. Он собирался подцепить ногтем очередную папиросу из открытой пачки, когда его внимание привлекло хлопанье крыльев. Командир группы поднял голову. На крыше карусели сидел попугай. Перья пернатого красавца переливались всеми цветами радуги. Звали попугая Пафнутием, попросту Пашей. Паша попал в отряд случайно. Его подарили еще птенцом мэру Лукоморья Святогору на День города. Позже выяснилось, что у него аллергия на городской воздух. Попугайчик чах и херел на глазах. Оперение потускнело, хвост полинял. Птичку было жалко, и мэр передал подарок начальнику отдела боевой зооподдержки Дурову. Старый дрессировщик птенца выходил, выкармливая с ложечки. Паша пошел на поправку и незаметно вырос в здоровенного попугая с твердым черным клювом. Свой прокорм и человеческую заботу он отрабатывал на все 100%. Пафнутий днем облетал территорию отряда. Заметив посторонних, он на всех парусах летел к дежурному и голосом командира ядовито осведомлялся. «Спишь, зараза, а враг не дремлет!» Мало того, что он знал множество слов, он еще ловко складывал целые фразы. Паша научился подражать интонациям людей. Некоторым словам его никто специально не учил, хотя было сразу понятно, откуда он взял тот или иной перл. Ночью Пашу меняли на боевом посту соседи по живому уголку. На патрулирование периметра базы выпускали стаю боевых енотов-полускунов. И если они в темноте обнаруживали постороннего, то накидывались всем скопом, срывали с несчастного всю одежду, кроме обуви и носков, и убегали в отрядную душевую замачивать. Животные в темноте видели плохо и своих от чужих не отличали. Когда кто-то из отрядников решал привести форму в порядок, то просто шел ночью прогуляться у забора, а утром развешивал одежду на просушку. Пафнутий переступил когтистыми лапами по краю крыши и елейным голосом начальника склада спросил Кузнецова. «Что? Шоколадку кушаешь?» Воспитанный интеллигентным дрессировщиком дореволюционной школы, попугай никогда не опускался до банального выклянчивания сладостей, до которых был большим охотником. Он внимательно смотрел на обер-лейтенанта умными глазами сверху вниз. Николай широко улыбнулся и, отрицательно покачав головой, показал птице открытый портсигар с папиросами. Попугай прикрыл глаза и менторским голосом проинформировал. «Минздрав реальности предупреждает. Курение не приносит пользы вашему здоровью». «Семечки будешь?» – спросил командир отправляемой разведгруппы. Паша нахухлился и сделал вид, что в упор не замечает собеседника. Дулся он недолго. Птичья гордость быстро дала трещину. Семечки так семечки. Захлопав крыльями, птица слетела на плечо офицеру, аккуратно приземлившись на витой серебристый погон обер-лейтенанта. Кузнецов отсыпал у Задова семечек из свернутого бумажного кулечка. Скоро весь плац был заплеван шелухой. Стоит отметить, что Паша, в отличие от людей, аккуратно сплевывал лузгу в подставленную Николаем ладонь. Мощный изогнутый клюв щелкал семечки с пулеметной скоростью, и скоро бумажный кулек показал дно. Попугай недовольно заглянул внутрь сначала одним глазом, потом другим. Убедившись, что семечки кончились, Паша осторожно почистил клюв о лакированный козырек фуражки, потом повернул голову к уху разведчика и доверительно сообщил голосом Фурманова. «Грязная фашистская свинья!» Садко от неожиданности поперхнулся и закашлялся. Задов присвистнул и покачал головой. Кузнецов, опешивший от такого обвинения, вслух сказал: «Да я, честно говоря, даже и не немец». Он на всякий случай осмотрел форму. Все было в полном порядке, никакого свинства. Сапоги, начищенные до зеркального блеска, пускали в разные стороны солнечных зайчиков. Новый с иголочки мундир, полученный взамен просоленного океаном и испачканного масляной краской, отутюжен. «Никак ему не имется, матерому человечищу», – заметил Лёва, имея в виду заместителя по политчасти, и мстительно ухмыльнувшись добавил: «Запомни, Паша, комиссар! Повтори!» «Комиссар!» – исполнительно повторил попугай, смешно раскрывая клюв. Учеником он был способным, все схватывал на лету. Лёва подошел вплотную и начал что-то нашептывать Пафнутию. Николай криво улыбался, прислушиваясь к тихому говорку Задова, а потом и сам подключился к созданию ответного звукового послания. Птица смешно кивала клювом в такт человеческим голосам. Закончив, разведчики весело перемигнулись. «Молодец!» – похвалил одессит смышленого ученика. «Лети, птичка, тебя поди уже заждались!» Попугай расправил широкие крылья и, подпрыгнув, взлетел. Набрав высоту, он начал кружить над зданием штаба. Без остановки, нарезая в вышине круги, Пафнутий оповестил окрестности, пропев неузнаваемым чужим хриплым тенором: «Не ушел, комиссар, не ушел! Окунали его в прорубь нагишом!» Окно в кабинете Фурманова распахнулось одним рывком. Зазвенела разбитая форточка. В распахнутое настежь окно высунулась рука с наганом. Хлопнул револьверный выстрел, следом второй. Паша сложил крылья и теперь летел низко противоракетным зигзагом у самой земли в сторону теремков жилой зоны. Он отчаянно хлопал крыльями, громко крича: «Свободу попугаям!» За спиной разведчика раздался голос: «Плохо стреляет. Сгною на стрельбище. Однажды, когда он попал в окружение, так даже застрелиться не смог. Не попал. Пришлось выкупать». Командир отряда задумчиво провожал взглядом улетающего попугая, потирая ладонью квадратный подбородок. Разведчики подобрались в ожидании инструктажа. «Да-с», – процедил Владимиров, скептически оглядывая подобравшихся разведчиков. «Намусорили. Прямо скажем, культур-мультур хромает». Разведчики уже стояли на вытяжку, боясь лишний раз вздохнуть. «Задание проще пареной репы. Надо найти племя в джунглях. Ничем не примечательное племя, но...» Командир многозначительно поднял вверх указательный палец. «У них находится артефакт, представляющий для нас интерес. Это череп Рока». «Да мало ли черепов разбросано по реальностям», – удивился Задов. «Еще раз перебьешь, я из твоей черепушки чернильницу для Дзержинского сделаю. Или у Скуратова на столе стоять будешь. А если у кого-то есть вопросы, читайте устав или Библию. В этих великих книгах есть ответы на все или почти на все». Командир поморщился, вспоминая о главном. «Так вот, череп сделан из горного хрусталя в натуральную величину. Изделие обладает уникальной оптической системой. В глазницах концентрируется такое количество света, что череп буквально сияет изнутри. Когда он находится в определенном положении, из его приоткрытых челюстей вырывается ослепляющий луч. Название «череп Рока» артефакт получил благодаря древнему преданию. Оно гласит, что череп якобы является воплощением вселенского зла, и с его помощью можно уничтожить любого человека. По собранным разведданным считается, что с черепом Рока связан ряд смертей, в том числе и в других реальностях. Скорее всего, их распускает сам вождь племени, чтобы отвадить посторонних от своих джунглей. Это вам и предстоит проверить. Единства мнений среди аналитиков не существует. Одни предполагают, что этот сувенир оставлен пришельцами. Другие видят в нем наследство, ушедшее на дно Атлантиды. Имеется и третья версия. Хрусталь способен каким-то образом хранить информацию о других временах и пространствах. Возможно, когда-нибудь она станет доступной и для нас. Предваряя возникшие вопросы, командир продолжил. Череп изымать не надо. Есть мнение, что он должен остаться на своем месте. Единственная задача – помочь племени разобраться с теми, кто мешает им жить. Это вы выясните на месте. Есть жесткое ограничение по времени. На все не больше 1,5 суток. День простоять, ночь продержаться, а потом еще один денек. Такое вот указание. В добрый путь, скатертью дорожка. Разведчики взобрались на круглый помост. Карусель, набирая обороты, заскрипела шестернями. Задов сидел на огромном, добродушно оскалившемся динозавре. Кузнецов на деревянной модели танка Т-34, которые побаивались занимать даже в его отсутствие. Новгородский гость Садко развалился в расписной ладье. «Кстати, товарищ Задов, это не ты довел в полнолуние нашего ворошиловского стрелка до икоты? Он теперь только с включенным светом спать может. Бесплотный дух в роще слез оставил вполне материальные следы сапог 45-го размера». Командир подчеркнуто внимательно посмотрел на обувь подчиненного. «Точь в точь твои». «Откуда мне знать, кто его до икоты напугал?» – вспыхнул Лёва. «Все против меня». Владимиров разозлился и сказал, что Лёва – болван, что спеси у анархиста больше, чем мозгов, и что у него заканчивается терпение командовать мелкими склочниками только формой, напоминающими бойцов спецотряда. «Ах так!» Лёва надулся, как индюк, и больше не проронил ни слова. Никто так и не узнал, что это за так. Карусель вертелась волчком, и в смазанном вихре детали были уже неразличимы. Над плацем взревела музыка. Сочный бас громко и с надрывом пропел. «Джунгли, негатив сплошной, днем и ночью визг и вой, песни громкие звучат, звери дикие рычат». Наконец, карусель сочла, что набранная ею скорость достаточно, и начала перемещение. Разноцветный вихрь пропал, растворившись в этой реальности, чтобы появиться в другой. К командиру подбежал дежурный по отряду. Хохел протянул ему березовый туесок, запечатанный кляксой сургучной печати на шнурах. «Срочно депеша из главка!» Владимиров сорвал печать и бережно вынул берестяную грамотку из туиска. Быстро пробежав глазами текст послания, он досадливо поморщился и подумал. «Ах, как хреново! Все у нас не вовремя. Разведчики убыли на задание, а задача успела измениться. Начинаем готовить новую группу». Размышляя, что делать дальше, он чиркнул спичкой и поднес маленький огонек к краю бересты. Все документы по старой привычке командир отряда сжег, даже не читая. Убедившись, что шифрограмму из главка постигла та же участь, Владимиров размашисто зашагал в сторону штаба. Надо было срочно переговорить с маршалом Маннергеймом и прикинуть, что делать дальше. Старый стратег присоветует что-нибудь дельное, это уж наверняка.